Книга озвучена мессианским порталом Орену. orenu.co.il. Дэвид Фридман. Иисус и апостолы исполняли Тору. В книге, на обширном, по-новому прочитанном и осмысленном материале текстов Нового Завета, а также других памятников доникейского христианства, исследуется приверженность христиан апостольских времен духу и букве книг Торы и пророков. Прослеживается верность апостолов и их последователей учению Моисеева закона, интерпретируемого в новозаветном духе любви к Богу и ближнему. В противоположность распространенному мнению о разрыве ранней церкви с древнееврейской традицией учения и жизни, доказывается верность этой церкви своим иудейским корням. Предисловие. Когда ученым удается говорить о сложных вопросах богословия и библеистики на популярном языке, это всегда производит сильное впечатление. Сила воздействия и изящество изложения – наиболее заметные особенности книги Дэвида Фридмана «Иисус и апостолы исполняли Тору». В своей книге он отстаивает тезис о том, что Тора, то есть пять первых книг Библии, занимала центральное место в земной жизни Иешуа, Мессии Иисуса Христа, так же, как и в жизни его последователей, в том числе и Шаула, Павла и Старса. В этом с доктором Фридманом трудно не согласиться. Преданность Иешуа и его учеников Торе заметна даже при поверхностном знакомстве с писаниями Нового Завета. В своей книге доктор Фридман только яснее подчеркивает этот момент. Удивительно, что на протяжении столетий множество знающих и искренних ученых упускали из виду верность Торе Иешуа и его учеников, которые позднее сами стали авторами Писания. Вместо этого ученые утверждали, что искупительная смерть и чудесное воскресение Иешуа сделали Тору недействительной. Они даже учили, что поскольку Иешуа исполнил Тору, его последователи, включая и нас, свободны от обязанности жить согласно ее заповедям. Что же касается Шаула, о типичной позиции большинства специалистов хорошо говорит доктор Черил Н. Браун в своем предисловии к книге Брэда Янга «Павел, иудейский богослов». В умах многих людей именно Павел остается основателем христианства, оказываясь в то же время фактически отрезанным от своих иудейских корней. Книга «Иисус и апостолы исполняли Тору» – это красноречивый вклад доктора Фридмана в дело современной переоценки подобных историко-богословских позиций. В последние годы в среде верующих все заметнее дает о себе знать стремление выработать новый взгляд на Тору и ее место в повседневной жизни тех, кто уповает на Иешуа. Звучит все больше голосов против господствовавшего веками положения о недействительности Торы, разделяемого большинством из тех, кто провозглашает себя последователями Иешуа. В своей книге Фридману хорошо удается показать горячую любовь, которую Иешуа и Талмидим, ученики, в том числе и Шаул из Тарса, питали к пяти первым книгам Библии. Автор собрал ясное и неопровержимое свидетельство Писания о том, что для верующих первого века нашей эры Тора была далеко не просто книгой пророчеств о Мессии. Можно сказать, что доктор Фридман сделал выводы, вполне естественные, но каким-то образом ускользавшие от глаз многих библеистов на протяжении столетий, выводы о месте, которое занимала Тора в жизни Иешуа и его первых последователей. Ясным и популярным языком автор говорит о том, что Иешуа и его ученики являют примеры жизни и любви для всех нас, верующих в Мессию. Исследование вполне удовлетворит специалиста, а его язык не отпугнет любителя. Я надеюсь, что все, кто прочтет эту книгу, согласятся со множеством доказательств верности Торе, собранных доктором Фридманом. Возможно, это заставит многих пересмотреть свои взгляды на то, что значит Тора для верующих в Иешуа. Иисус и апостолы исполняли Тору – это не просто качественное исследование, основой для книги послужила диссертация доктора Фридмана. Эта книга написано одним из тех, кто по-настоящему любит и Иешуа, являвшего своим примером живое исполнение Торы, и саму Тору. Мне довелось работать с Дэвидом Фридманом на протяжении нескольких лет. Мы и наши семьи стали близкими друзьями. Не кривя душой, я могу сказать об этих людях, что они воистину любят Тору, совсем как Иешуа и его последователи. Ариэль Беркович.